Вы должны держаться от них подальше. Передай мне, Джем». «Я чувствую, что-то должно случиться», — прошептал Дэв. Что-то и случилось в тот же день, к вечеру. Лора бежала с плачем через весь поселок. В слезах она вбежала в дом. «Мама, папа, на земле беспорядки!» — рыдала она. «Сейчас по радио сказали, все космические ракеты погибли! Ракет на Марс больше не будет! Никогда!» «О, Гарри!» — Кора обняла мужа и дочь. «Ты уверена, Лора?» — тихо спросил отец. Лора плакала. Долгое время слышался только пронзительный свист ветра. «Мы остались одни», — подумал Биттеринг. Его охватила пустота, захотелось ударить Лору, крикнуть «Неправда, ракеты прилетят!». Но вместо этого он погладил головку дочери, прижал к груди и сказал: «Это невозможно, они прилетят, наверное». «Да, но когда? Через сколько лет? Что теперь будет?» «Мы будем работать, конечно. Трудиться и ждать, пока не прилетят ракеты». В последние дни Биттеринг часто бродил по саду, одинокий, ошеломленный. Пока ракеты ткали в пространстве свою серебряную сеть, он соглашался примириться с жизнью на Марсе. Ибо каждую минуту он мог сказать себе: «Завтра, если я хочу, я вернусь на Землю». Но сейчас сеть исчезла. Люди остались лицом к лицу с необъятностью Марса, опаляемые зноем марсианского лета, укрытые в домах марсианской зимой. Что станется с ним, с остальными? Он присел на корточки возле грядки. Маленькие грабельки в руках у него дрожали. «Работать», — думал он, — «работать и забыть». Из сада он видел марсианские горы, думал о гордых древних именах, которые носили вершины. Несмотря на эти имена, люди, спустившиеся с неба, сочли марсианские реки, горы и моря безымянными. Когда-то марсиане строили города и называли их, покоряли вершины и называли их, пересекали моря и называли их. Горы выветрились, моря высохли, города стояли в развалинах. И люди с каким-то чувством скрытой вины давали древним городам и долинам новые имена. Ну что ж, человек живет символами. Имена были даны. Биттеринг был весь в поту. Огляделся и никого не увидел. Тогда он снял пиджак, потом галстук. Он аккуратно повесил их на ветку персикового дерева, привезенного из дому, с земли. Он вернулся к своей философии имен и гор. Люди изменили их названия. Горы и долины, реки и моря носили имена земных вождей, ученых и государственных деятелей. Вашингтона, Линкольна, Эйнштейна. Это нехорошо. Старые американские колонисты поступили умнее, оставив древние индейские имена. Висконсин, Юта, Миннесота, Огайо, Айдахо, Милуоки, Оссео. Древние имена с древним смыслом. Задумчиво вглядываясь в далекие вершины, он размышлял: «Вымершие марсиане, может быть, вы там?» Подул ветер. Стряхнул дождь персиковых лепестков. Биттеринг протянул смуглую загорелую руку, тихо вскрикнул, прикоснулся к цветам, поднял несколько цветов земли. Шевелил их на ладони, гладил, шевелил снова. Наконец окликнул жену: «Кора!» Она появилась в окне. Он подбежал к ней. «Кора, эти цветы! Видишь, они другие! Не такие! Это не цветы персика!» «Не вижу разницы», — ответила она. «Не видишь? Но они другие! Я не могу этого определить! Может быть, лишний лепесток, может быть, форма, цвет, запах!» Дети выбежали из дома, следили, как отец бегает от грядки к грядке, как выдергивает то лук, то морковь, то редиску. «Кора, иди сюда, посмотри!» Они разглядывали лук, морковь, редиску. «Разве морковь бывает вот такая?» «Да, нет». Она колебалась. «Не знаю. «Ты знаешь, лук не лук, морковь не морковь, вкус такой же, но другой, запах не такой, как раньше». Он почувствовал, как бьется у него сердце. «Кора, что это? Что случилось? Мы должны уйти отсюда!» Он забегал по саду, каждое дерево ощутило его руку. «Розы, розы становятся зелеными!» Они стояли, глядя на зеленые розы. А через два дня в комнату вбежал Дэн. «Идите посмотрите на корову! Я доил ее и увидел... Идите!» Они пришли в сарай. У коровы рос третий рог. Газон перед домом слегка, едва заметно, отливал фиолетовым, как весенняя сирень. «Нужно уходить», — произнес Биттеринг. «Этого нельзя есть безнаказанно. Мы превратимся тоже, кто знает во что. Я этого не позволю. Нам остается только одно — уничтожить все овощи». «Но они ведь не ядовиты?» «Ядовиты. Яд в них тонкий, очень тонкий. Его немного, чуть-чуть, но трогать их нельзя». Он нерешительно разглядывал домик. «Даже дом. Может быть, его изменил ветер и воздух, и ночные туманы, стены, полы — все изменилось. Это уже не дом для человека». «Ах, это твое буйное воображение». Он надел пиджак, завязал галстук. «Я пойду в город. Нужно что-то сделать. Вернусь скоро». «Гарри, подожди», — окликнула его жена. Но он уже ушел. В городке, на затененных ступеньках, ведущих в зеленую лавку, сидело, беспечно болтая, несколько человек. Биттерингу вдруг захотелось выстрелить в воздух, разбудить их. «Что вы делаете, глупцы?» — подумал он. «Сидите тут! Вы слышали новость? Мы пленники чуждой нам планеты! Действуйте, вам не страшно, вы не боитесь, что вы хотите делать?» «Как поживаешь, Гарри?» — окликнули его. «Садись с нами». «Погодите», — возразил он. «Вы слышали недавние новости, да?» Они засмеялись, кивая головами. «Что вы намерены делать?» «Делать? А что тут можно сделать?» «Построить ракету, вот что». «Ракету? Чтобы опять вернуться к прежним тревогам? О, нет!» «Вы должны! Вы видели цветы персика, розы и траву?» «Конечно», — ответил один из сидевших. «И не боитесь?» «Не очень. Мы не заметили. Кажется, нет». Ему захотелось плакать. «Вы должны работать вместе со мной. Если мы останемся здесь, мы тоже изменимся. В воздухе что-то есть. Марсианский вирус, разве я знаю? Семена, пыльца, вы слышите?» Они молча глядели на него. «Сэм!» — обратился он к одному из них. «Да, Гарри. Ты поможешь мне строить ракету?» «У меня есть куча железа и кипа чертежей. Я уступлю». Все засмеялись. «Сэм!» — сказал вдруг Биттеринг. «Глаза у тебя!» «Что с ними, Гарри?» «Раньше они были серые, правда?» «Зачем ты спрашиваешь?» «Теперь они золотистые». «Неужели?» — уронил Сэм. «И ты стал выше и стройнее». «Может быть». «Сэм, почему глаза у тебя пожелтели?» «А какого цвета они были у тебя?» — спросил Сэм. «У меня голубые, конечно». «Ну так посмотри». Он подал ему зеркальце. Биттеринг поколебался, затем поднес зеркальце глазам. «Вот видишь, что ты наделал», — укоризненно заметил Сэм. «Разбил мое зеркальце». Гарри Биттеринг переселился в мастерскую и начал строить ракету. В широко раскрытых дверях останавливались люди, переговаривались и шутили приглушенными голосами. Иногда помогали ему поднять или передвинуть что-нибудь. Но чаще только смотрели все более золотистыми глазами. Приходила Кора, приносила в корзине завтрак. «Я этого не хочу», — твердил он. «Буду есть только запасы из земли, то, что мы привезли с собой, не то, что выросло в огороде». Жена смотрела на него, а он не смотрел на нее, и разворачивал свои чертежи. «Гарри, Гарри!» — жалобно повторяла она. «Мы должны уйти отсюда! Должны!» Ночи были полны ветра, струящегося в блеске лун сквозь море трав в пустых полях, сквозь клетки городов, покоящихся уже 120 веков. В поселке домик Биттерингов с дрожью ждал и боялся перемен. Лежа в постели, Гарри чувствовал, как удлиняются у него кости, как они изменяют форму, размягчаются, словно плавящееся золото. Спящая рядом жена была смуглая, золотоглазая. Она спала спокойно. Спали в своих кроватках бронзово загорелые дети. А ветер зловеще свистал в изменившихся персиковых деревьях, волновал сиреневую траву, срывал с роз зеленые лепестки. На востоке появилась зеленая звезда. Странные слова сорвались у него с губ. «Иорт, Иорт», — повторял он. Это было марсианское слово. Он не знал этого языка. Посреди ночи он вскочил с постели, набрал номер археолога Симпсона. «Скажите, что значит слово «Иорт»?» «Да ведь это древнемарсианское название нашей Земли. А почему вы спрашиваете?» «Просто так». Трубка выпала у него из рук. «Алло! Алло! Алло!» — повторяла она, пока он вглядывался в зеленую звезду. «Биттеринг! Отзовитесь, Гарри!» Дни шли полные железного лязга. Он собирал железный каркас ракеты с неохотной помощью троих равнодушных мужчин. Через час он уже чувствовал себя усталым, должен был отдохнуть. «Это действует горный воздух», — говорили ему, смеясь. Через несколько дней жена сказала тихо. «Гарри, запасы кончились. Ничего не осталось. Я принесла тебе марсианскую пищу». Биттеринг тяжело сел. Взял сэндвич, развернул, осмотрел, начал есть. «Отдохни сегодня», — говорила жена. «Нынче так жарко. Дети хотят идти на канал поплавать. Идем с нами». «Нельзя тратить время». «Только часок», — настаивала она. «Купание тебе поможет». Солнце жгло. День был безветренный. Они шли по берегу канала, отец, мать, дети в купальных костюмах. Потом сели. В глазах жены и детей Гарри увидел золото. Раньше они не были золотыми. Его пронизала дрожь, растаявшая в лучезарных потоках зноя. Гарри вытянулся на траве. Он слишком устал, чтобы бояться. «Кора», — спросил он, — «давно ли глаза у тебя стали золотыми?» «Они всегда были такими». «Нет, 3 месяца назад были карие. Они лежали на солнце». «А у детей?» — спросил он. «Тоже золотые?» «Когда дети растут, цвет глаз у них иногда меняется». «Может быть, мы тоже дети. Для Марса, во всяком случае». «Удачная мысль». Он засмеялся. «Пойдем купаться». Они спустились в воду. Он погружался все глубже до самого дна, словно золотистая статуя. Ему захотелось растянуться на дне и лежать в зеленой тиши, в спокойствии. Поднимаясь на поверхность, он смотрел в небо. «Там, на равнине, — думал он, — струится огромная марсианская река, и в нее погружены мы все, наши каменные дома и деревянные хижины. Она течет и омывает наши тела, удлиняет нам кости». На берегу сидел маленький Дэн, глядя на отца. «Утха!» — сказал он вдруг. «Что ты говоришь?» — спросил отец. Мальчик улыбнулся. «Ты же знаешь, это по-марсиански отец». «Где ты этому научился?» «Не знаю, нигде. Утха!» «Чего ты хочешь?» Мальчик не решался сказать. «Я... мне... хотелось бы... переменить имя». Мать подошла к ним. «Разве имя Дэн тебе не нравится? Почему?» Дэн нетерпеливо шевельнулся. «Вчера ты кричала: Дэн, Дэн, Дэн, а я словно и не слышал. Думал, что это не ко мне. У меня есть другое имя, и я хочу им называться». Биттеринг слушал внимательно, с бьющимся сердцем. «К «Какое же это имя?» «Линнел. Красивая, правда? Можно мне так называться? Можно? Ты позволяешь?» Биттеринг вытер себе лоб. Он думал о ракете. Строил ее одиноко, одинокий даже среди собственной семьи, слишком одинокий. Услышал слова жены: «Почему бы нет?» Услышал собственные слова: «Конечно, можешь называться так». «Эй!» — обрадованно завопил мальчик. «Я Линнел! Я Линнел!» И заплясал через весь луг. Биттеринг взглянул на жену. «Зачем мы сделали это?» «Не знаю», — ответила она. «Он хорошо придумал, правда?» Они пошли в горы, бродили по древним извилистым мозаичным тропинкам среди все еще бьющих фонтанов. Они очутились перед небольшой заброшенной марсианской виллой с чудесным видом на долину. Она стояла на вершине холма. Веранда из голубого мрамора, обширные залы, в саду бассейн. Здесь было прохладно. Марсиане не признавали больших городов. «Как здесь хорошо!» — воскликнула жена Биттеринга. «Что, если провести тут все лето?» «Вернемся», — ответил он. «Вернемся в поселок. С этой ракетой еще много работы». Однако в этот вечер его не покидали мысли о прохладе виллы из голубого мрамора. С течением времени ракета начала терять смысл. Горячка спадала. Иногда он думал об этом со страхом, но зной и пьянящий воздух и ночной ветер делали свое. В один из дней до него донеслись голоса людей, стоявших у порога мастерской. Биттеринг вышел за порог. Он увидел вереницу грузовиков, набитых вещами, детьми. Грузовики медленно двигались по пыльной улице. «Все выезжают в горы на лето», — сказал ему кто-то. «А ты, Гарри?» «У меня работа». «Работа? Ракету можно закончить и осенью, когда будет прохладней». Биттеринг тяжело вздохнул. «Каркас уже почти закончен». «Осенью тебе будет легче». «Осенью будет легче», — подумал и он. «Времени хватит». «Едем, Гарри!» — звали его все. «Ладно», — ответил он, чувствуя, как его воля тает в густом от зноя воздухе. «Ладно, едем. Там есть вилла над каналом. Знаете, канал Тирра?» — сказал кто-то. «Ты говоришь о канале Рузвельта». «Тирра! Это старое марсианское название. Я нашел такое место в горах Пилан». «То есть в горах Рокфеллера?» — спросил Гарри. «Я говорю, в горах Пилан», — возразил Сэм. «Да», — произнес Биттеринг, утопая в густом, как жидкость зноя, — «в горах Пилан». На следующий день все помогали грузить машину. Вещи носили Лора, Дэн и Дэвид. Вернее, Ттил, Линнел и Вер. Ибо так они захотели теперь называться. Мебель оставили в белом домике. «Она годилась для Бостона», — заметила мать. «Даже для этого дома. Но там, на вилле, нет. Мы вернемся к ней осенью». Биттеринг был спокоен. «Я уже знаю, какая мебель нам понадобится на вилле», — сказал он, помолчав. «Большая и удобная». «А твоя энциклопедия? Ты возьмешь ее?» Биттеринг отвернулся. «Я приеду за ней на той неделе». Закрыли воду, газ, заперли окна и двери, двинулись к машине. Отец взглянул на багаж. «Черт возьми, немного!» — вскричал он. «В сравнении с тем, что мы привезли на Марс, горсточка!» Включил мотор. Некоторое время смотрел на белый домик. Захотелось подбежать к нему, потрогать, проститься с ним. Показалось, что они отправляются в дальний путь, что оставляют здесь нечто, к чему никогда уже не вернутся, чего никогда полностью не поймут. Лето осушало каналы. Лето шло по полям, как пожар. Дома опустевшего поселка рассыхались и трескались. В мастерской ржавел остов ракеты. Поздно осенью на склоне близ виллы стоял очень смуглый, золотоглазый Биттеринг. Он смотрел в долину. «Пора возвращаться», — напомнила ему жена. «Да, но мы не поедем», —